Она с бешеной скоростью обращалась вокруг невидимой нейтронной звезды, рентгеновское излучение которой, поглощаясь в верхних слоях весьма плотной атмосферы, сообщало местным небесам ровное освещение. Днем поярче, ночами потусклее. Между прочим, освещение это ни днем, ни ночью не мешало обитателям Спайды любоваться мириадами спутников, обломков развалившейся некогда огромной луны. По какой-то причине рыбы мелких и тепловодных океанов Спайды так и не сумели выбраться на сушу, и помимо обильной и разнообразной растительности, на материках обитали только членистоногие. Миллиард лет сухопутной эволюции привел к появлению всепланетного разума, а затем и цивилизации спайдеров, корнями своими уходящей вглубь времен, по крайней мере, на 100 миллионов лет. Еще на заре своего цивилизованного существования, может быть от того, что спайдеры живут сотни тысячелетий, они освоили идею о том, что каждый носитель разума, особенно пожилой, является бесценнейшим сокровищем коллектива. Из опыта борьбы за существование родилась доброта. И самые древние предания утверждают, что в годины бедствий первобытные спайдеры спасали прежде всего своих стариков, а потом уже молодняк и в последнюю очередь яйца. Спайдеры научились выращивать в пищу исполинские насекомоядные растения, напоминающие, видимо, земную росянку, сооружать из собственной и синтетической паутины хитроумные сотообразные города, мастерить машины и приборы, в том числе и космические аппараты, — вставил Рамкек. Однако, если не считать Крэга Душегуба, за последние миллион лет никто из нас не покидал планету. У спайдеров давно уже пропал интерес к космосу. Они создали и освоили множество естественных и гуманитарных наук, создали превосходную педагогику и охотно и прилежно философствовали. Насколько можно судить, средний спайдер – существо чрезвычайно уравновешенное, благодушное и доброжелательное. Исключение составил так называемый «искусник Крэг», он же Крэг Душегуб. Эта скотина была довольно крупным ученым, работавшим главным образом в области пересадки тканей. Примерно 1,5 миллиона лет назад грянул скандал. Один за другим исчезли 5 ассистентов Крэга. Было наряжено следствие. Останки исчезнувших обнаружились в заброшенных помещениях неподалеку от его лаборатории. Выяснилась небывалая и страшная вещь. Крэг оперативным путем изымал из своих жертв жизненно важные органы и пересаживал их в свой организм в качестве органов-дублеров высокой надежности. Вся Спайда была потрясена. Цивилизация, главный принцип которой гласил «умри сам, а соседа спаси», растерялась. Непонятно было, как поступить с преступником. Смертной казни на планете не было никогда. На предложение покончить с собой Крэг ответил категорическим отказом. Тогда решено было изгнать Крэга. Специальная комиссия из 40 заслуженных спайдеров молча наблюдала, как отщепенец грузил на космический корабль горючее, запас продуктов, лабораторное оборудование и библиотеку. Затем он поднялся на борт, крикнул: «Я еще вернусь, слизняки, ждите!» и захлопнул люк. Корабль улетел. Самой большой мусорной свалке на Спайде присвоили имя Крэга Душегуба. А Крэг вернулся. 300 тысяч лет назад он высадился на Спайде с эскадрой из 5 космических дредноутов и привел с собой это чудовище алчности и жестокости великого Спрута. а также целый полк головорезов, тарантулов, целую контору административного отребья всевозможных рас и пород и целую толпу затюканных до полусмерти рабов и слуг. И великой цивилизации спайдеров пришел конец. Наступило черное время владычества великого Спрута.